Глава 34. Это не сказка. Вороны, драконы, вороны, драконы. Они гроздьями перевоплощались, приземляясь на каменную площадь у замка-крепости. Женщин среди них одна. Я. Король поставил меня на ноги, и я сразу поймала на себе цепкие взгляды. Вороны сдержаннее. Они наблюдали поодаль, а вот драконы не стеснялись. С интересом подходили поближе, открыто рассматривали, заговаривали. «Княгиня, разрешите?» «Позвольте представиться». «Наша радость безмерна, княгиня». Растерянно улыбаясь, я кивала, не зная, кому отвечать и на кого смотреть. «Все драконы такие высокие». Мой взгляд метался, выхватывая то чьи-то внимательные, прозрачно-голубые глаза, то чувственные, приветливо улыбающиеся губы, то чей-то упрямо выдвинутый подбородок. Рука короля сжимала мое плечо, не позволяя им отодвинуть меня ни на шаг. Как и я, он стоял весь в пыли и засохшей крови. «Нет, нет». Монарх белозубо оскалился на любопытных, отвечая за меня сразу всем. «Моей княгине нужен отдых». «Рек, не жадничай, нам тоже хочется кусочек скорпиона». Свирепо ответил в ответ темноволосый дракон с льдисто-ледяными глазами. «А ты попробуй отбей, Вар», — блеснул зубами мой король. «Не успеет, после меня будет некого отбивать, Рек». С хищной линцой заметил сереброволосый дракон. «Трудно что-то сделать без головы, Кай», — ответно заметил Вар. «Не каждый кусочек может прийтись по зубам», — скромно проговорила я. Разом, замолчав, все драконы как один посмотрели на меня. «Что, а женщинам слова не давали?» Я удивленно подняла глаза и тут же опустила ресницы, не выдерживая такого количества взглядов. Драконы умеют смотреть так, что ощутимо придавливает к земле. «Не искушай, крошка», — прокомментировал его величество. Я бросила взгляд на его лицо. Король блеснул на меня глазами. На мужских губах блуждала загадочная улыбка. Драконы оставили монарха, переключившись на меня. «Разрешите попробовать этот кусочек?» — наклонил голову сереброволосый. «Уверен, что раскушу, княгиня. Покажите место», — одарил меня ослепительной улыбкой темноволосый дракон. Я демонстративно отряхнула облачко пыли с рукава и уже набрала воздуха, чтобы ответить как. «Довольно», — с улыбкой подал голос король. «Даже на самый твердый кусочек найдутся остро заточенные зубы, Катерина», — весело произнес он и повел меня, сжимая за плечи, ледоколом проталкиваясь сквозь плотное кольцо драконов. Те крайне желали продолжить занимательную беседу. «Интересно, между собой драконы общаются по-приятельски». Отшучиваются, часто называют его по имени. Похоже, что для них нет короля, а есть равный им. Просто сильный дракон. «Иди с вороном, искусительница». Король легко подтолкнул меня вперед. «Увидимся позже». «Позвольте сопроводить вас, княгиня». Наяр будто вырос передо мной. Как всегда, идеальный в своем черном. Я же выглядела так, будто только что вылезла из ущелья, заполненного монстрами, перед этим вдоволь искупавшись в их внутренностях. Впрочем, так и есть. Уверена, драконы состязались в остроумии только из спортивного интереса, отнюдь не ради моей божественной красоты. Нащупав, сколупнуло что-то бурое с лица. Эх. Король с рук на руки сдал меня на Яру, который тоже надежно приобнял меня за плечи и быстро повел в замок, ловко уворачиваясь от встречных. «Зря ты это сделала», — без улыбки сообщил ворон, направляя меня к огромной лестнице. «Разговаривала?» Я подняла брови. «Показала силу», — коротко ответил Наяр. Я недовольно поморщилась. «Сама знаю, надо было мирно закрыть портал и не отсвечивать, но тогда я бы обрекла на гибель своих монстров. Я выбрала, наверное, не лучший вариант». «Теперь ты привлекла к себе все внимание драконов», — констатировал Наяр. «Остальных тоже». «Не смогла иначе», — призналась я. «Мне дороги мои монстры. Ну что уж теперь?» — махнула рукой. «Очень надеюсь, что его величество просто погорячился, запретив мне порталы. Молчаливо осуждая мой выбор, Наяр даже не стал комментировать заявление про любимых монстров». Мы поднялись вверх, как минимум по 5 бесконечным лестницам. Я уже едва волочила ноги. «Уф, подожди», — простонала, пытаясь отдышаться. Ноги неимоверно ныли. Княгиня больше не в состоянии делать вид, что ей легко, и она никогда не слышала про одышку. Наяр остановился. Кажется, он даже не сбил дыхание. «Устала?» — участливо спросил. Могу нести тебя, если позволишь. Мне несложно». «Верю». Я тоскливо окинула взглядом плечистого ворона, едва удерживаясь от искушения немедленно согласиться. Еще не хватало, чтобы дочь Скорпиона транспортировали на плече, словно мешок картошки. «С ума сошел?» — вслух возмутилась я. «Сейчас передохну немного и пройду все лестницы мира». Высокий князь только усмехнулся, но настаивать не стал. «Однако неплохо было бы построить здесь лифт», — выдохнула, снова цепляясь за руку князя. «Это такая маленькая комната на тросах, которая ездит вверх-вниз», — пояснила в ответ на вопросительный взгляд. «Удобно для тех, кому трудно подниматься по лестнице, для людей с ограниченными возможностями. Вроде меня». Мы добрались до места назначения через 3 лестницы, как раз, когда я уже была готова признать себя транспортируемым объектом. «Устраивайтесь, княгиня», — официально произнес Наяр, открыв дверь. «Но сначала разрешите поцеловать вашу руку». Торжественно подала ему ладонь. «Мы благодарны вам», — галантно произнес ворон, учтиво прикасаясь губами к моим пальцам. «Принимаю вашу благодарность, князь», — улыбнулась, принимая вежливую игру. «Спасибо, что были неподалеку». Пауза. Прыснув, я смешливо обняла его. Мне почему-то особенно нравится нарушать границы Наяра. Может, потому что он так тщательно их оберегает? Но, к моему удивлению, меня обняли в ответ и даже аккуратно приподняли на пару секунд. «Ворон, ты ли это?» Его глаза опять были теплыми-теплыми. «Магическая дверь впустит только короля и меня. Прилетают многие. Прошу тебя, не выходи без сопровождения», — напоследок сказал Наяр, удаляясь. Мы прилетели в нейтральную крепость, место, где собираются драконы. Это идеальная резиденция для них, огромная и роскошная. Все вокруг рассчитано на то, чтобы обратившиеся драконы могли комфортно чувствовать себя в комнатах, не застряли в дверях, свободно прошли через окна. Поэтому замок выглядел так, будто строился для неведомых великанов. Особенно если смотреть с высоты моих 160 сантиметров. Одновременно крепость остается крепостью. Если одна часть помещений — бескрайние светлые комнаты с широкими балконами, то вторая часть — это закрытые покои, в которые не проникнуть даже воронам. Слишком маленькие окна-бойницы с внутренними ставнями, а также магические двери, которые впустят лишь избранных. Вот во второй вариант меня и определили. Кто бы сомневался. Так я маленькая и хрупкая, и меня надо беречь, или все таки опасная и непредсказуемая, и меня надо стеречь? Надо уточнить официальную версию моего монарха. Бессловесные девушки-служанки тщательно отмыли меня от пыли, крови и слюны монстров. Переодели и причесали, хоть я и порывалась сделать все сама. Весь мой наряд после каньона пришлось выбросить, поэтому мне досталось платье. Белое, кружевное, богатое, но при этом скромное, словно сшитое для воспитанницы Института благородных девиц, ну или для невесты. И ни одной из них я не являюсь. Когда я вышла в гостиную, меня ждал сюрприз в виде терпеливо ожидающего меня его величества. «Ой!» — изумленно остановилась, увидев дракона, изящно развалившегося на бархатном диване. Длинные ноги вытянуты, глаза прикрыты. Он уже переоделся в роскошный синий камзол. Ни следа запекшейся крови на вьющихся золотых волосах. Дракон мгновенно открыл глаза и тут же поднялся. Синие глаза недоверчиво сощурились, оглядывая меня. «Какая хорошенькая, тихая, скромная, воспитанная, послушная, предсказуемая крошка». С каждым эпитетом улыбка его становилась шире. «Это платье — настоящее прикрытие, идеальная маскировка для крошки хаоса». Я растерянно пригладила белые кружева ладонями, не ожидав такой реакции. Дракон медленно обошел вокруг меня, едва касаясь кружев кончиками пальцев. «Нет, нет, нет. Сегодня вечером нужно другое платье, больше похожее на тебя. Что-нибудь поярче. Я распоряжусь», — решительно заключил он. Опешив, даже не сразу нашлась, что сказать. «А какая разница, какое платье?» — удивилась я. «Оно же вполне такое богатое». Король остановился передо мной, наклонил голову, усмехнулся и сделал какое-то странное движение. Потянулся было рукой к моему поясу, но будто наткнувшись на невидимую преграду, остановился и опять погладил кончиками пальцев кружево на платье. «Дракон тщеславный, Катюша», — вполголоса проговорил он. «Я хочу, чтобы рядом со мной шла единственная и невероятная дочь Скорпиона во всей своей красе. Ты не против?» «Не против», — согласилась. Давайте поразим как можно большее количество зрителей за раз, чтобы два раза не ходить». Король опять сверкнул улыбкой. «Я уже осознал, насколько ты можешь быть поразительна за раз. Решено. Теперь хочу задать тебе главный вопрос. Чего ты хочешь, Катя? Ты закрыла порталы. Твой король хочет отблагодарить тебя. Чего ты хотела бы?» Гипнотические глаза дракона смущали меня. Я с трудом собралась с мыслями. К счастью, ответ на этот вопрос у меня уже был. «Хочу, чтобы меня не ограничивали в использовании силы. Вообще не хочу, чтобы меня ограничивали», — твердо сказала я. Он задумчиво прикрыл глаза ресницами, подумал. «Мы только что с трудом закрыли порталы, а ты просишь меня не ограничивать тебя в применении силы по созданию порталов? Подумай хорошо, Катя», — бархатно сказал король и добавил, не дав мне вставить и слово. «Вечером надеюсь услышать твое окончательное обдуманное решение». Сверкнув глазами, он прикоснулся губами к моей руке и вышел. «Ах, вот так!» «И совсем здесь не страшно, а очень красиво и светло». Я с достоинством шла по каменной кладке, слушая шелест подола своего платья по камням, и с вызовом разглядывала огромный замок. Зная, что Наяр попросил меня не выходить одной, и я честно пыталась чем-то занять себя. Но эти все ограничения... Похоже, я больше не могу вносить их. И не буду. Не буду. Я думала, что моя цель — закрытие порталов, после достижения которой можно будет зажить долго и счастливо. Но вот порталы закрыты, и... Отчего-то я не ощущаю довольства и радости. Будто достигнутая цель была не настоящей. Что мы имеем в сухом остатке? Вопросы. А еще фактический запрет на силу. Чувствую, что-то не так. Пытаюсь сбросить с себя это ощущение, убеждая себя, что так и должно быть, но не получается. Мой пазл не складывается. Недалеко от моих покоев обнаружился внутренний дворик с маленьким балконом. Я глянула с балкона вниз. Там журчал большой фонтан. Пестрели яркие головки цветов и стояли три ворона. Они выглядели как Наяр. В черном, с непроницаемыми лицами и тем самым бледным цветом кожи, который принято считать аристократическим. Заметив меня на балконе, вороны обернулись. Мне адресовали три вежливых поклона, на которые я ответила кивком и улыбкой. При этом три пары черных глаз так прямо и беззастенчиво уставились на меня, что я сразу поняла. Читают. А вот это мне не понравилось. Так уж получилось, что настроение было неважным. Чем дольше я обдумывала запрет на порталы, тем сильнее сердилась. А тут еще это... нарушение личных границ. Можно развернуться и тихо уйти, но я никогда не пробовала сопротивляться чтению, а сейчас... Почему бы не поэкспериментировать? В конце концов, как они смеют читать меня? Сощурилась. Звезды на моих руках засветились. Значит, вы слышите? Однажды я уже думала об этом и придумала план. Когда мне нравится песня, я слушаю ее до бесконечности, запоминая каждую деталь. А не забить ли мне мысли чем-нибудь потяжелее? Сосредоточилась, вспоминая подходящую песню с ударными, с электрогитарами и отчаянным ритмом. «На!» Вороны одновременно тряхнули головами, неосознанно пригибаясь, словно на них налетел порыв ветра. Единственное, ветер на них не налетал, тут только я. Тихонечко вспоминая любимую песню на максимальной громкости. Для формальной маскировки даже старательно отводила взгляд, будто встала тут постоять просто для красоты. «Бинго!» Непроницаемые лица воронов стали выражать эмоции. Эти эмоции были понятными и простыми. Я им уже не очень нравилась. Я прибавила громкости. Черная тень скользнула по воздуху, и рядом со мной материализовался Наяр. Быстро оценив происходящее, он поморщился, с досадой дернул уголком рта и бесцеремонно развернул меня к себе. «Хватит, уходим», — приказал, бросая тяжелый взгляд на воронов. «Нечего меня без разрешения читать», — прошипела, стремясь развернуться и продолжить. «Это их работа, Катя», — раздраженно сообщил мужчина, и, так как я решительно не собиралась отступать, просто подхватил и на плече вынес с балкона. «Не со всякой работой получается справляться», — все-таки огрызнулась я, пытаясь и в этом положении транслировать песню. «Глупый птенец», — сквозь зубы процедил князь, быстро шагая по коридору. «Тебе совсем не нужны эти враги». Он донес меня до угла, поставил на ноги. «Наяр!» — воскликнула, принимая гордое вертикальное положение. «Я дитя хаоса, дочь скорпиона. Это им не нужны такие враги». Ворон смерил меня очень тяжелым взглядом и лишь шевельнул желваками, складывая руки на груди. Похоже, я не впечатляла его в качестве врага. Это меня еще больше рассердило. «Ты бы потерпел, когда тот, кто тебе не нравится, нагло нарушает твои границы?» От негодования я топнула ногой. Ворон не улыбнулся. Потемневшие глаза и подрагивающие крылья носа указывали, что князь в гневе. «Нет, не потерпел бы, но я могу с ними разобраться. А ты?» Его голос был по-прежнему мягок. «А я могу вызвать из хаоса того, кто разберется», — мгновенно сообщила. «Тебе запрещено создавать порталы. Будь уверена, этот запрет не снять». «Парировал. Откуда ты знаешь?» «Знаю». Он не стал уточнять. «Запреты для меня не закон». Не скрываясь, фыркнула. «Если ты еще не поняла, Катя, нарушение приказа короля — это гарантированная смерть от его когтей или от моих рук», — холодно прокомментировал ворон. «Вы меня не убьете», — отмахнулась. «И что теперь? Терпеть, когда роются в моей голове?» Он дернул щекой, посмотрел куда-то поверх моей головы. «К твоему сведению, прочитать тебя сейчас, когда ты вошла в силу, почти невозможно. Ты — хаос». «Правда?» — обрадовалась я. Наяр не ответил, не улыбнулся. Черные глаза окончательно заледенели. Я вздохнула, начиная чувствовать вину. Получается, напрасно выступала, а ему может из-за меня перед своими оправдываться. «Те вороны, они в каком статусе?» — примирительно произнесла. Бровь князя молча поднялась. «Ну, относительно тебя», — пояснила. «Выше, ниже, слабее, сильнее. Для тебя они важны?» «Нет», — сухо бросил. «Для меня не важны». «Тем более», — опять воскликнула, — «ты их всех запросто задавишь, если что, а остальное не важно». Наяр опять промолчал. «Везде запреты». Я сменила тон, чувствуя, что взорвалась. «Мне стало обидно, что так. Прости, что не послушалась. Я совсем не хотела тебя расстроить, правда. Все хотят меня контролировать. Это трудно терпеть, понимаешь? Эти просто под руку попались». Я огорченно махнула рукой в сторону воронов. «Все идет не так», — тихо призналась я, прислоняясь к стене. «Не так, как я думала, не так, как должно быть». Наяр прикрыл глаза, устало потер пальцами виски и невесело усмехнулся. «А как должно быть, Катя?» — он смотрел на меня в упор. «Не знаю, не так». Я упрямо посмотрела в сторону. «Ты не в сказке, птенчик». Голос Наяра прозвучал устало. «Не будет волшебного финала, в котором все разрешится и закончится. Это жизнь, непростая, с непростыми решениями. Нет никакой однозначности и не будет. Ты все еще думаешь, что получишь силу и сразу заживешь долго и счастливо?» Голос его звучал саркастично. Я расстроенно помотала головой, понимая, что он припоминает мне мои же мысли в первые дни. «Катя, Катя...» Наяр вздохнул. «Что?» — буркнула, поднимая глаза. «Что же мне с тобой делать?» Взгляд стал задумчив. «Не знаю». Честно ответила и слабо улыбнулась. «А какие варианты?» Наяр остался серьезным. «Плохие, Катя». Что-то тревожное мелькнуло в его глазах, отчего я нахмурилась. «Что значит пла...» Я не успела договорить, когда Наяр развернулся, чуть отодвигая меня назад. «Милая княгиня!» — послышался рядом знакомый голос с опасной линцой. Сереброволосый дракон шагал целенаправленно в нашу сторону, точнее, в мою. Я обернулась, вспоминая его. Точно он из тех, кто хотел попробовать кусочек. «Бэр?» — растерянно кивнула. «Лорд Кайерен». Он слегка наклонил голову, рассматривая меня стальными серыми глазами. Еще и встал очень близко ко мне. Хотелось отодвинуться, да вот некуда. «Княгиня Катерина?» — официально представилась я с опаской. «Прекрасно!» — томно проговорил лорд, подшагивая еще ближе. «Совсем неприлично. Знаете, милая княгиня, я бы крайне хотел с вами обсу...» «Довольно, лорд!» — прервал его ледяной голос Наяра. Они прямо посмотрели друг другу в глаза. Несколько секунд напряженного молчания, и... Сероглазый лорд внезапно вежливо откланялся, сославшись на срочное дело. «Что это было?» Я вопросительно уставилась на Наяра. Однозначно, этот Кайерин не ушел бы просто так. Какую же информацию до него донес ворон, чтобы явно настойчивый дракон на полном ходу развернулся? «Что ты такое ему сказал? Наяр?» Ворон невозмутимо посмотрел вслед уходящему дракону. «Драконы очень интересуются тобой», — ровно сказал он вместо ответа. Да, они формально соблюдают правила, однако, когда им что-то нравится, они стремятся этим обладать. Если не хочешь оказаться в лапах у кого-то из них... Повторяю, будь добра, не выходи из покоев без сопровождения. Теперь в его голосе звучали металлические нотки. «Мне не нравится то, что я слышу, не нравится то, что я вижу, и совершенно не нравится то, что я чувствую». «Что ты скрываешь, ворон?»